Глава 27. Потьма. Про любовь. Сегодня Олег Сумароков решил вспоминать книги Александра Грина, которые читал в детстве. Только не всем известные «Алые паруса», нетрогательную «Асоль» и всю эту прекрасную историю, как совсем юная девушка все ждала своего принца. И как вся деревня, считавшая ее дурочкой, поразилась, когда тот приплыл к ней и правда под алыми парусами, о которых она твердила. Нет, Олег больше помнил другую книжку Грина, небольшого формата, но толстую. В ней было около 600 страниц. Бежевый, сильно выцветший переплет, а корешок матерчатый. На нем в столбик по слогам разделенное название — новеллы. А на самом переплете крупно «А. Грин» и намного мельче — фантастические новеллы. Внизу год издания — 1934. А когда открываешь на первом чистом листе надпись чернилами «Александру Сумарокову, почитателю А. С. Грина», с искренним уважением, Н. Грин, Старый Крым, 10.12.39. Книжка была отца, которого Олег почти не запомнил. Мама очень ее берегла. Она объясняла Олегу, что эту книжку вдова писателя Нина Николаевна Грин подарила Олегову деду, как раз в тот год, когда родился Олегов отец. Семейная легенда гласила, что молодые родители взяли отпуск в декабре и потащили 10-месячного ребенка в Крым, чтобы уберечь от рахита в слишком длинную сибирскую зиму. Там и познакомились они с вдовой Грина. И она, тронутая тем, что молодой отец хорошо знает и любит Грина, подарила ему книжку со своей надписью. Ровно через 2 года 22-летний Александр Сумароков погиб под Вязьмой. Книжка осталась сыну, а потом внуку Олегу. Два рассказа особенно трогали его в детстве и с острой болью припомнили сейчас. Оба они были про любовь и кончались одними и теми же словами. Они жили долго и умерли в один день. Там дело было в том, что любовь в обеих историях возникала в необычных обстоятельствах. В одном случае человек влюбился в девушку, а она была к нему, как и ко всем другим, впрочем, вполне равнодушна. Он взял да и похитил ее, увез на лошади. Лошадь сломала ногу, его настигли. Два брата, отец и дядя девушки, жестоко его избили. Потом, по обычаю той неведомой страны, которую так красочно описывает Грин, его привязали к позорному столбу, скрутив руки. Почему-то Олег очень хорошо запомнил эти жестокие подробности. На другой стороне столба. Он должен был простоять так, без пищи и воды, 24 часа, и затем убираться по добру, по здорову, куда угодно. И вот ночь. Он стоит, облизывает разбитые губы, переминается с ноги на ногу, думает, как же он простоит всю ночь, еще целый день. В детстве Олег ему очень сочувствовал. Думал, да, целые сутки простоять у столба связанным. Сейчас он вспоминал об этом с совсем другим чувством. А целую жизнь вот в этой камере. Но он уже дал себе слово не сосредоточиваться на этой мысли, потому что твердо решил не позволить себе свихнуться, хотя бы в течение 2 лет. Недавние же слова Рычкова Олег постарался забыть. В его положении он не мог позволить себе беспочвенных надежд. Так вот, Грин. И вдруг герой рассказа видит прямо перед собой лицо девушки, Дези. Это вообще-то любимое женское имя Грина. И вы посмотреть, думает, она пришла посмотреть и позлорадствовать. А она говорит, мне ужасно жаль вас, и гладит его по голове. Олег вспоминал эту сцену, и ему смертельно хотелось почувствовать, как нежная девичья рука гладит его по голове. И вдруг впервые за последний месяц в памяти его всплыла не Лика, а Анжелика, как она смотрела на него своими голубыми глазами. Никогда он не думал о том, как она относится к нему. Сам же он к ней относился по-братски. Пробежит мимо, дернет шутливо за белокурую прядь, как в детстве за косичку. Сейчас он вспомнил, как она сразу розовела, от шеи до лба. Это было ему в диковинку. В Петербурге, где Олег проучился совсем немного, девушки, по его наблюдениям, вовсе разучились краснеть. Он почувствовал ноющую боль в груди. Кто же все-таки эти негодяи, убившие совсем юную девушку, которая никогда никому не сделала ничего плохого? Неужели их никогда не найдут? А бедная тетя Груша, она так любила Анжелику. Олег потряс головой, чтобы прервать поток картин из прошлого, от которого он твердо решил отрезать себя даже в мыслях. Гораздо безопаснее для рассудка вспоминать то, чего никогда не было. И почему-то из довольно большого рассказа Грина «Сто верст по реке» вспомнилась ему дословно такая фраза: «Уму было все ясно и непреложно, а сердцу противно».